Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед о феноменологии Аристотеля. Последние две беседы, две лекции, два рассуждения мы посвятили такой области, как структурализм и близости между структурализмом и феноменологией. Эта тема чрезвычайно важная, на мой взгляд, и очень объемная и масштабная. Здесь мы можем представить самое разнообразное направление в развитии. Можем подойти с одной и с другой стороны. Тоже трудно остановиться на чем-то одном, выбрать что-то одно для продолжения развития этой темы о структурализме, ее связи структурализма и феноменологии в целом и в отношении Аристотеля. Но сегодня вот давайте мы начнем с Хайдеггера и перейдем к очень тонкой теме относительно субъекта речи, относительно того, кого называют психоаналитики после Лакана энонциативным очагом или энонциативным ядром. В принципе, речь идет о субъекте в структуре языковой действительности, языковой онтологии, лингвистической онтологии. Но прежде чем говорить об этом, давайте обратимся к Хайдеггеру и его экзистенциальному пониманию языка и речи. Интересно, что Хайдеггер в «Sein und Zeit» определяет как важнейшие экзистенциалы Дазайна следующие. Я сейчас зачитаю вот фрагменты «Sein und Zeit». Хайдеггер пишет: «Die fundamentalen Existenzialien, die Dasein des Da, die Erschlossenheit des in der Weltseins konstituieren, sind Befindlichkeit und Verstehen». Это чрезвычайно важно, потому что мы поймем это чуть позже. Так вот, что пишет Хайдеггер? Фундаментальные экзистенциалы, которые «sein», «да», то есть которые бытие, нахождение здесь, «да» – это находиться здесь, которые бытие, бытие «да», то есть бытие здесь, то есть «дазайн» как таковой. Но в данном случае здесь не просто «дазайн», а бытие «да», наоборот, «зайн» «да», не «да» «зайн», а «зайн» «да», бытие чего, бытие этого места. Итак, фундаментальные экзистенциалы, которые конституируют, определяют бытие «да», то есть открытости бытия в мире, «Erschlossenheit des in der Welt sein», бытие в мире – это тоже экзистенциал. Так вот, важнейшими экзистенциалами, фундаментальными, являются «Befindlichkeit und Verstehen», то есть наличие и понимание. Эта формула с точки зрения Хайдеггера почти рекурсивна, потому что он говорит об экзистировании Дазайна, об экзистенциалах, как некоторых модусах этого экзистирования одновременно в Дазайне, в самом Дазайне. Зайн и Да по-разному друг с другом соотносятся, что составляет внутреннюю динамику. Индервельдзайн, бытие в мире, это тоже, в свою очередь, является экзистенциалом Дазайна. Как и открытость или «Erschlossenheit», распахнутость бытия в мире. И, соответственно, строить эту дизайн-аналитику можно в самых разных осях, потому что Хайдеггер заведомо уходит от какой-то конкретной, четкой, строгой, жесткой системы концептуальной таксономии. И поэтому, в принципе, речь идет о том, что дизайн экзистирует как наличие Befindlichkeit и понимание. Поэтому дизайн экзистирует как понимающее наличие. То есть в каком-то смысле и другие экзистенциалы могут заменять наличие и понимание. И в другом месте Хайдеггер скажет, что фундаментальным экзистенциалом дизайна является забота, зорга. Одно другое не должно исключать. Речь идет о такой сложной системе координат, которая всегда что-то имеет и всегда имеет в виду, всегда что-то имеет в виду, но всегда имеет в виду не то, что мы думаем. То есть это такая система координат, которая становится доступной после того, когда наша привычная концептуальная система координат подвергается определенной эрозии, распаду или ликвидации. То есть Хайдеггер не хочет построить строгую систему, он хочет разрушить ту систему, которая есть, и поэтому его язык, его построение кажутся иногда трудными. Они трудные, потому что так он пробивается к своему сообщению. Он хочет нам сообщить нечто, что мы в принципе еще не знаем. А для этого надо расстаться с тем, что мы знаем. Поэтому такие формулы, как «Die fundamentalen existenzialen, die das Sein des Da, die Erschlossenheit in der Welt sein, konstituieren, sind Befindlichkeit und Verstehen». Для чего эти экзистенциалы нам нужны? Befindlichkeit und Verstehen. И даже об этом можно было бы говорить достаточно долго, потому что человек, когда понимает что-то, он где-то находится, он не может быть понимать просто так. Он находится в конкретной исторической, культурной, временной, географической территории. В этом специфика дизайна, то есть территориальности дизайна. Поэтому он где-то находится, Befindlichkeit. Он не может нигде находиться. Он находится где-то, Befindlichkeit. И то, где он себя находит, это и есть дизайна. То есть, собственно, не сам человек находит себя там, где он находится, а бытие сквозь человека находит себя там, где находится человек. И вот эта конкретность этой территориальности, она принципиальна для дизайна как такового. И одновременно эта конкретность становится Befindlichkeit, становится экзистенциальным дизайном тогда, когда эта конкретность сопряжена с пониманием. Поэтому если человек ничего не понимает, или кто-то, не человек, ничего не понимает, то он нигде и не находится. То есть бытие не находит его там, где он не понимает. Бытие находит само себя или находит свое «да», свое место там, где есть тот, кто понимает, там есть процесс понимания. Поэтому Verstehen как один экзистенциал дизайна и Befindlichkeit как другой экзистенциал дизайна, они неразрывно связаны между собой. То есть дизайн экзистирует, понимая и находясь, не просто понимая. Так, понимание может быть абстрактным и отвлеченным, а понимая, находясь. Вот тогда есть то, что Хайдеггер в другом месте называет фактицитет, то есть фактичность дизайна. Дизайн – это не кто-то о чем-то где-то, а это конкретно вот когда что-то нашлось и что-то понимают, вот тогда дизайн экзистирует. И далее, для чего нужно Verstehen и Befindlichkeit как базовые, фундаментальные, основополагающие экзистенциалы дизайна было ввести, именно как открытость бытия в мире, потому что с помощью наличия и понимания конституируется бытие в мире, конституируется открытость к, потому что ты не можешь понимать что-то абсолютно внутреннее, ты понимаешь всегда что-то, соотносящее внутреннее и внешнее, и находишься никогда не только в самом себе, но еще где-то в другом, среди других. Поэтому вот эта открытость непосредственно предполагает самим наличием, самой находимостью или наличием и самим пониманием. Так вот, дальше, что Хайдеггер говорит, «Die Rede ist mit Befindlichkeit und Verstehen existenziell gleich ursprünglich». Речь вместе с находимостью и пониманием экзистенциально тождественна и изначально. Тождественна и изначально. Ursprünglich – изначально. Соответственно, там, где есть находимость, наличие и понимание, там есть речь. И наоборот, там, где есть речь, там есть находимость и понимание, там есть дизайн. Таким образом, речь Не еще один экзистенциал, хотя это экзистенциал по Хайдеггеру, но не еще один. Речь это в каком-то смысле и есть понимание, потому что если мы понимаем, но речи и не произносим, и не слышим, то как можно догадаться, что мы что-то понимаем? В принципе, вот понимание, оно обязательно связано с артикуляцией, не обязательно, но не только с активной артикуляцией своего понимания. Мы можем относиться к речи и по-другому, мы можем слушать речь. И вот это слушание или молчать и продумывать речь молча, то есть речь – это нечто большее, нежели просто говорение. Речь – это способность к артикуляции нашего понимания в наличии. И поэтому Хайдеггер говорит «Rede ist die Artikulation der Verständlichkeit». Речь – это артикуляция способности к пониманию, Verständlichkeit. И еще одна формула – «Die befindliche Verständlichkeit des in der Weltseins spricht sich als Rede aus». То есть наличествующая или находящаяся понятливость, понимаемость или осознанность, осмысленность, осмысляемость. Наличествующая осмысляемость – это вот эта комбинация «Befindlichkeit und Verstehen». Verständlichkeit от Verstehen. Это опять комбинация двух экзистенциалов. Die befindliche Verständlichkeit. То есть наличествующее понимание des in der Welt Seins, бытия в мире, то есть дазайна как такового, spricht sich als Rede aus. Высказывает себя как речь. То же самое. Поэтому то, что предыдущие формулы уже нас подвели к этому. То есть речь как таковая, а Rede – это речь, die Rede по-немецки, это как рема, греческое, то есть это то, что составляет риторику, а в принципе это же и язык по Хайдеггеру, потому что язык органично связан с речью. Хайдеггер не говорит о первичности того или другого, скорее для него первичная речь как феномен языка. Но, в принципе, в любом случае речь настолько сопряжена с дизайном, что дизайн и без речи быть не может. Что на самом деле дизайн в каком-то смысле экзистирует как речь. И не просто речь является приложением к пониманию или понятливости, понимаемости, осмысленности, Verständlichkeit, Verstehen, и Befindlichkeit, наличие. Но речь столь же изначально, как наличие и понимание. Нельзя сказать, что вначале идет наличие и понимание, а потом идет речь. Вначале есть дизайн, который есть наличие, который есть понимание, который есть речь. То есть дизайн соотносится с речью не как со своим инструментом, который есть у него под рукой, цуханденной, а речь и является дизайном. То есть мы есть то, что мы говорим. Мы не говорим то, что мы есть или чем мы не являемся. Мы говорим, слушаем и думаем с помощью языка. И говоря, слушая и думая, мы есть. Вот этот принципиальный момент. Вот что значит «gleich ursprünglich»? Равно изначальное. То есть «die Rede» – речь. Так же, как «Befindlichkeit Verstehen», экзистенциально является «gleich ursprünglich», то есть равно изначально по отношению к нахождению и мышлению. Это принципиальный вопрос. Значит, человек экзистирует как речь. Человек не использует речь, человек не учится речи, человек не имеет речь. Речь имеет человека в большей степени. А поскольку человек – это один из таких, одна из надстроек над дизайном, то человек может быть конституирован, но само представление о человеке – это слово. Если мы говорим, что есть человек, вот это уже «die Rede», это уже речь. И для того, чтобы эта речь имела какое-то содержание, имела какой-то смысл, и, соответственно, для того, чтобы такое представление о том, что есть человек, или мы человек, или я человек, или он человек, она человек, вот эти высказывания, они требуют речь до того, как они еще были сделаны. Они требуют не человека, они требуют речь. Таким образом, речь конституирует человека, а не наоборот. Человек пользуется речью. Поэтому вот в этом и заключается переход от структурализма к Хайдеггеру. При этом Хайдеггер сам критически относился к шпрахфилософии, к философии языка и к структурализму. Он считал, что это слишком концептуальный подход, несмотря на то, что мы видели на прошлой беседе, в прошлой лекции, что структурный анализ разлагает концептуальность. Хайдеггер стремится демонтировать, подвергнуть деструкции концептуальность с помощью феноменологии, а структуралисты с помощью языка. По сути дела, вот в определении Дереде речи как дизайна, как экзистенциала дизайна и сопряжение Дереде с фундаментальными экзистенциалами дизайна, такими как наличие или находимость, нахождение, befindlichkeit, finden, находить, befindlichkeit, находимость, и Ферштейн, понимание, утверждение, что речь столь же изначально, она не апостериорна к экзистированию, она находятся вместе, она «gleich ursprünglich», хорошее слово, равно изначально, «gleich ursprünglich». «Ursprung» – это изначальность как раз, это первобытность, то есть столь же первобытно, изначально, как находимость и понимание. Поэтому речь не то, что выражает понимание, которое формируется до речи. Речь выражает понимание вместе с этим пониманием. То есть речь и понимание Ферштейна и Дереде – это, по сути дела, неразрывно слитные между собой формы экзистирования. А befindlichkeit, привлекаемая Хайдеггером для введения экзистенциала Дереде, обосновывается тем, что это мыслящее высказывание или высказанное понимание – не должно рассматриваться как что-то, описываться как что-то абстрактное или отдельное. Оно всегда имеет конкретное, находится где-то, находится, оно не здесь и в каком-то смысле некий отзвук, игра слов, а именно отзвук под содержанием «алетея», «алетея» по-гречески – это истина, это то, что по Хайдеггеру не подвергло забвению или сокрытию, что нашлось, что потерялось «летея» и нашлось. И вот эта «befindlichkeit» – в этом есть некий отзвук античной истинности нашего присутствия здесь, фактичности нашего присутствия, то есть мы присутствуем, мы наличествуем в мире, мы нашлись в мире, мы находимся в мире, находимся, находим, вполне можно было бы сказать на церковно, на старославянском, то есть мы себя находим, мы находим себя, мы забылись и нашлись, и мы нашлись как мыслящие, мы нашлись, здесь можно вспомнить Геворфенхайт, мы были заброшены, нашлись Геворфенхайт как мыслящие, и мы говорим, и мыслим, и находимся в одном и том же жесте. То есть мыслить, находить себя и говорить – это одно и то же. Вот это экзистирование по Хайдеггеру. Дальше Хайдеггер, вот что для нас здесь интересно, Хайдеггер рассматривает процесс того, как Дереде, как экзистенциал дизайна, для нас это структура, в структуралистском понимании Дереде – это некий структурный элемент высказывания или дискурса, точнее дискурса, мы сейчас об этом подробнее будем говорить чуть позже. Так вот, это Дереде как экзистенциал дизайна или язык в целом, такой активированный, экзистирующий язык. Вот, Дереде – это экзистирующий язык. Вот этот экзистирующий язык дизайна, как экзистенциал дизайна, может, как и все в дизайне, функционировать в двух режимах принципиальных. В режиме неаутентичном у Найгене и Айгене. И когда речь идет, то есть о собственном и несобственном, аутентичном, неаутентичном, подлинном и неподлинном. Если речь идет о подлинной речи, если мы говорим о подлинной речи, если дизайн экзистирует аутентично, то речь дизайна, о чем бы она ни была, соотносится с бытием того, о чем она повествует. То есть эта речь обращена к бытию, она учитывает бытие, бытие вещей, бытие цухандены, форхандены, бытие самого экзистирующего дозайна. То есть бытие пульсирует в этой речи дозайна экзистирующего аутентично. Поэтому, поскольку бытие само по себе не является отчуждимым от самого себя, а это очень важно, речь идет о том, что делает сущее сущим, а не о самом сущем, которое может рассматриваться как отчужденное, то подлинная речь и подлинное понимание и подлинное экзистирование в речи – это тогда, когда мы говорим, или что то, что говорит в нас, говорит о том, как то, что говорит в нас, и как это само говорение соотносится с бытием. И также, как соотносится с бытием то, о чем мы говорим. Но это двойное соотношение говорящего, связанного с бытием, и то, о чем мы говорим, проговоренного, как или предмет нашего разговора, тоже соотнесенный с бытием, создает активацию бытия. И когда тот, кто слушает то, что мы говорим, когда мы говорим аутентично, в нем активируется тоже бытие, потому что он слушает речь, тоже находясь и понимая, и вещь, о которой была та или иная речь в отношении к бытию, становится доступной, внятной, открытой и обнаруженной тем, кто слышит. То есть, таким образом, мидзайн, как экзистенциал дозайна, бытие в «с», бытие вместе, бытие «с», в ходе речи, как аутентичного его экзистирования дозайна, обогащается онтологическим слоем. То есть, это и есть в каком-то смысле сообщение истины о бытии. То есть, не отчуждаемой истины о сущем, а неотчуждаемой истины от бытия. Поэтому тот, кто в слушании аутентично существует в речи, и тот, кто говорит и аутентично существует в говорении, в экзистенциале мидзайн, в экзистенциале бытия с друг с другом, оказываются объединенными бытием, которое вскрывается сразу в трех точках. Это бытие говорящего аутентично, это бытие слушающего аутентично, и это бытие того, о чем идет речь, которая открывается сразу в двух плоскостях, и для аутентично говорящего, и аутентично слушающего. То есть и аутентично слушающий, и аутентично говорящий обнаруживают тройственность бытия как событие. Вот это аутентичная речь. И тогда и слушающий, и говорящий, и даже вещь, о которой идет речь, поскольку она соотнесена в этой речи с бытием, то сущее, которое идет речь, соотнесено с бытием самого себя, все три инстанции, то есть о чем говорилось, кто говорил и кто слушал, все сталкиваются с бытием. Соответственно, происходит некоторый взрыв, некоторая эксплозия, онтологическая эксплозия, когда экзистенциальное напряжение между говорящим, слушающим и предметом речи вспыхивает таким огненным треугольником, онтологическим треугольником, сообщающим сразу истину о трех, об истину о говорящем, истину о слушающем и истину о том, о чем говорится. И о чем слушается, потому что то, о чем мы слушаем, это тоже очень важно. Можно просто слушать речь и не слушать о том, о чем говорится в этой речи. Ну, так оно и, как правило, и бывает. Произнесение речи – это уникальное событие, это редкая, очень редкая вещь, потому что аутентичное экзистирование дозайна редко. Соответственно, когда речь аутентично экзистирующего дозайна о чем-то произносится, то, о чем произносится, как зайн и как нечто сущее, тоже открывается с точки зрения своего отношения к бытию, к зайну. Вот это и есть аутентичное некое пробуждение зайна, бытия в зайнде, в сущем. И вот Все остальное не является аутентичной речью, потому что аутентичное экзистирование и есть экзистирование к бытию. Соответственно, ничего, кроме бытия, экзистирование интересовать не может, и, соответственно, как экзистенциал Дазайна, любая речь аутентичная есть речь о бытии. О чем бы мы ни говорили, о частном или общем, это не важно, потому что здесь точно так же, как в случае структуры, сохраняется принцип примордиальности, пространственной примордиальности. Неважно, говорим мы о части или о целом. Если мы говорим о структуре части или целого, мы говорим об одном и самом главном, то есть о бытии. Здесь онтологический взрыв сущего изнутри происходит. И слушающий, он участвует в этом взрыве, он тоже взрывается, потому что бытие, вот эти три точки бытия, три вершины треугольника бытия в ходе аутентичной экзистирующей речи, они все представляют собой одно. Они вспыхивают не три, как три разных, а как три одного. И в этом заключается трансформирующее значение подлинной речи. То есть трансформирующие, переключающие режимы и говорящего, и слушающего, и самое главное, переключающий онтологический режим того, о чем идет речь. Вот такая речь есть экзистенциал аутентично экзистирующего бытия, причем и произносимое, и выслушиваемое, потому что слушать это столь же онтологически и философски ответственно, как говорить. Не менее ответственно. Ну и не менее ответственно быть том, о чем говорится. То есть все три события, говорящий, слушающий и предмет разговора, предмет сообщения, все они являются уникальными и требуют определенной философской компетенции. То есть это означает, кстати, что тема разговора имеет огромное значение. Выбор темы разговора принципиально, потому что говорить о чем-то, отношение чего к бытию нам неинтересно, непонятно или не очевидно, или не очевидно, отношение бытия ко всему сущему не очевидно, но что нас просто как бы, мы вообще еще даже не представляем, как оно относится, и не задаемся этим вопросом, вот об этом говорить не надо. Надо говорить только о том, и темой является любого аутентично экзистирующего разговора только то, темой или предметом, где этот предмет говорящим и слушающим уже соотносится с бытием, где уже это бытие между, где зазор или связь между бытием и сущим уже начинает проглядывать, пусть она еще не определенная, пусть мы еще не до конца прорвались к этому открытию бытия в сущем, но мы движемся туда, мы уже нацелились туда, мы направились туда, мы нашлись перед лицом именно этой темы. И тогда разговор приобретает по-настоящему трансформирующий, изменяющий характер, потому что речь идет об онтологическом преображении Дазайна, всего Дазайна, потому что то, о чем идет речь, это не нечто постороннее Дазайну, это тоже включается в Дазайн, потому что все, что есть, есть в отношении к Зайну, а Дазайн и есть бытие, Зайн здесь находящийся. Вот это вот принципиально. Таким образом, мы пытались описать, как аутентично экзистирует Дазайн в речи или как происходит экзистенциальное оживление структуры через речь. Это не совсем строгий структурализм, но это, по крайней мере, показывает, как можно наложить топику хайдеггеровской феноменологии или хайдеггеровской философии, Дазайн-философии, наложить на структурализм. А вот дальше происходит очень интересный момент. Хайдеггер описывает еще более подробно, как происходит неаутентичное экзистирование Дазайна в речи. Тогда Дереде, то есть экзистенциал Дазайна, превращается в Das Gerede. Речь превращается в болтовню. И Das Gerede – это такое высказанное, а не неговоримое, это такое изреченное или изрекаемое, у которого вообще отсутствует экзистенциальный источник. То есть это некоторое почти механическое использование слов, которое представляет собой противоположность аутентично экзистирующей речи. Вот мы описали аутентично экзистирующую речь, когда говорение этой речи соотносится с бытием, поэтому Befindlichkeit, находимость, именно здесь вспыхивает, и понимание вспыхивает. Мы говорим о том, что мы понимаем, и в ходе понимания мы говорим. Мы находимся здесь и сейчас, понимая то, что мы понимаем, и мы говорим о том, что мы находимся тоже. Соответственно, это применимо к тому, о чем мы говорим, а потому что мы говорим о бытии того, о чем мы говорим, бытии какого-то сущего, и слушающие или слушающие тоже находятся в том же самом, они тоже находятся, и они тоже понимают, и они тоже соотносятся с этим бытием и себя, как слушающих, как находящихся с другого конца речи. А какой конец речи, где какой, очень трудно понять, потому что речь не имеет полноценного источника. Речь коренится в дозайне. А дозайн не делится на мой дозайн, твой дозайн. Поэтому нельзя сказать, что мой дозайн твоему дозайну сообщает что-то. Если дозайн что-то понимает, то он находится в речи. И с какой стороны, уже не так важно, со стороны говорящей или слушающей, речь идет об одном и том же экзистирующем дозайне. Не о двух, нет такого, нет, и два дозайна. Есть дозайн и все, и его экзистирование. Поэтому и то, о чем говорится, говорится внутри дозайна, а не вне. Отсюда и понимающее значение речи. Вот мы описали аутентично экзистирующую речь, или как оживляется экзистенциально структура в ходе изречения, в ходе речи. А для того, чтобы понять, что такое дасгереде, неаутентичное экзистирование дозайна в речи, то здесь надо, соответственно, все поменять. Во-первых, когда говорящий не осознает, что он находится, и не понимает то, о чем говорит. Первое. То есть он отклоняется от аутентичного экзистирования в сам себе. Соответственно, тот, кто говорит, и тот, где он говорит и зачем он говорит, это эти элементы отрываются от бытия, отрываются от других экзистенциалов, от заботы, от бытия к смерти, от ужаса. И вместо говорящего на этом месте, вместо такого живого пронзительного ощущения здесь и сейчас присутствия, которое само по себе соотносится с зайном, а это и есть аутентичное экзистирование дозайна, которое экзистирует и существует к зайну, вместо этого к зайну говорящий или речь поворачивается спиной. Соответственно, она поворачивается спиной, и она не обнаруживает отношение к бытию, а наоборот его вуалирует или делает безразличным. Соответственно, произносящая речь или произносимая речь утрачивает свое онтологическое экзистенциальное качество. Это становится не то, что она, речь становится неистинной или там, неправильной, но она гаснет, она становится унылой, она становится вместо того, чтобы быть чем-то соотносимым с бытием, оно перестает относиться к бытию. Это становится речь как заенде, как сущее, а не как то, что относится к бытию. И тогда не дозайн уже экзистирует в ней, а что-то другое. Мы сейчас увидим, что. Так вот, гаснет речь. Гаснет речь того, кто говорит без отношения вот этого говорения к бытию, то есть не в неаутентичном режиме, речь становится качественно иной, принципиально иной. Теперь предмет речи, о чем эта речь ведется, тоже, раз сама речь отрывается от бытия и становится каким-то элементом сущего, и эта вещь, о которой идет речь, тоже отрывается от бытия, тоже становится сущим. То есть сущее говорит нам о сущем. Не бытие говорит нам о бытие, понимая и находясь, и находя то, о чем она говорит, находя бытие в том, о чем идет речь. А одно сущее повествует о другом сущем, не ставя вопроса о бытии ни в себе, ни в нем. Соответственно, третий элемент, слушающий, он вот прослушивает эту не имеющую отношения к бытию речь, которая никакого, ничего не проясняет в отношении сущего, о котором она строится, о котором она идет по отношению к бытию, также остается абсолютно незадействованным и незатронутым этой речью. Поэтому он слушает, ну да, там, ну нет, ну понял, ну не понял, ну и ладно, там, ну я и сам молодец. И тут возникает совершенно другой треугольник, где говорящий, слушающий и сам предмет разговора утрачивает свое онтологическое измерение. Они перестают экзистировать, они начинают просто быть некоторым заведомо нарезанным и хорошо распределенным хламом таким. То есть мы переходим от экзистирования дизайна к перебору комбинаторики, каких-то переставлений существующих предметов, в котором можно любую фигуру заменить. Можно заменить слушающего на говорящего. Все равно говорящий говорит какую-то ерунду, потому что а слушающий и не слушает ее в ответ на это. Речь идет о предмете, который заведомо не истинный, который представляет некоторое сущее. И так на треугольнике онтологического откровения, взрыва отношения бытия, события на его месте, как в случае аутентичной экзистирующей речи Диреде, появляется Das Gerede. Треугольник Das Gerede, треугольник условный, потому что можно много слушающих, много говорящих, может быть, хор придурков, которые несут, как вот телевизор, вот, например, включить, это хор бессмысленных, отчужденных таких единиц, которые говорят то, что они не понимают, ни один из них не понимает, ни один из них нигде не находится, несут они все, что попало, и миллионы, открыв глаза, ответив челюсть, находятся в этом состоянии, как в бульоне тотальной бессмысленности. Это и есть Das Gerede по Хайдеггеру, когда говорится теми, кто не понимает и ничего и не собирается понимать, говорится о том, о чем можно было бы и не говорить, потом, или говорится о том, что, о чем стоило бы говорить, но без всякого соотношения к бытию того, о чем говорится, и слушается так в полухо теми, которые и так все знают. И вот это и есть структура Das Gerede. Неаутентичное существование структуры речи в таком экзистенциальном контексте, движущемся к своей противоположности, порождает ощущение того, что Das Gerede, она в принципе является таким, Das Gerede является свободным движением бессмыслицы по огромной сети, по которой передаются какие-то совершенно кванты бессодержательной информации, никем не считываемой и всеми одновременно считываемой, и всеми одновременно испускаемой. Это и есть стихия Das Gerede, которая полностью закрыта. Тут открытость дизайна к миру заменяется закрытостью. Дизайн закрывается, потому что он уже не видит бытия ни в себе, ни в том, о чем он говорит, ни в том, с кем он говорит. Бытие исчезает, и без бытия остаются некие такие вот сигналы, испускаемые одним сущим в отношении другого, которые, в принципе, заведомо теряют и осмысленность, Verständlichkeit, и наличие, Befindlichkeit. Они уже больше нигде не находятся, они находятся где-то виртуально. Источника Das Gerede не существует, потому что это некий цикл, как будто нечто само по себе говорят. Вот английское выражение «they say» – говорят, или русское «говорят». Кто конкретно говорит? Никто, а говорят как бы все. Вот Das Gerede, когда говорят, что, например, там существуют атомы. Вот кто говорит конкретно? Говорят. И говорят это достаточно и убедительно для тех, кто не хочет слушать. Потому что как говорят, так и слушают, в полуха. Одни говорят в полслова, в полурта, а другие в полслуха, в полуха слушают. И в результате получается некая речь, Das Gerede, точнее болтовня, отделенная от всяких связей с онтологией, с бытием. Соответственно, возникает сфера Das Gerede как неаутентично экзистирующего дизайна, и для главного героя, в качестве главного героя этого неаутентично экзистирующего дизайна, Хайдеггер называет Dasman. Dasman – это тоже любопытно, это лингвистическая конструкция, по-немецки «man denkt», «man trinkt», «man hört». Это означает «слушают» или «думают», или пьют, но без указания на того, кто. Ман – это некоторое местоимение единственного числа третьего лица, которое означает кто-то всеобщий, но не существующий. Это не совокупность всех или не какой-то отдельный. Это не все и не один, а это нечто, что, по сути дела, не существует вообще, чего не существует ни в единичном, ни в коллективном. Ман. Dasman, Хайдеггер пишет его с большой буквы, хотя в обычном случае это с маленькой буквы. Ман denkt, ман hört. Вот этот Дасман с большой буквы – это и есть тот, кто говорит, слушает и слушает Гереде, то есть болтовню, и который является тематикой Гереда одновременно. То есть Дасман располагается на всех трех главных полюсах того треугольника речи как экзистенциала, который мы описали в случае аутентичного существования. Вот там находился говорящий, слушающий, и тема, и в каждой из них был соотнесен экзистенциально с бытием. А в случае Дасмана этого соотнесения с бытием нет. Поэтому Дасман – это и речь, тот, кто ее произносит, и тот, кто ее выслушивает, так же, как ее произносит в отвлеченном виде, и то, о чем эта речь. Потому что то, о чем эта речь, это тоже Дасман. Когда нам утверждение какое-то происходит в этом неаутентичном регистре языка о каком-то сущем, это заведомо неправильно, это заведомо Дасман говорит о самом себе. Потому что это автореферентная закрытость Дазайна. Дазайн закрывается, он в каком-то смысле отворачивается от мира, от Индервельдзайн, от экзистирования, от Мидзайн. Он отворачивается от самого себя, от своего зельбст. Он отворачивается от своего Бефинлихайт. Он перестает находиться здесь, потому что Дасман не находится нигде. Дасман зих нихт бефиндент. Нигде и никогда не находится Дасман. Его когда начинают искать, то никогда не могут найти, потому что Дасмана не существует. Это некоторая форма отчуждения, которая есть у каждого, но в обобщенном виде часто Дасман, ну, приобретает такие же визуальные формы в лице общества или политической системы, построенного на полном отчуждении, когда некий политический режим или какое-то государство, политическая система, социальные институты, культурные институты и даже такие вот хозяйственные институты существуют неаутентично, а это очень часто, если не почти всегда в нашем, по крайней мере, мире, то тогда Дасман приобретает характер уже более выразительный, то есть становится такое, как министерство Дасмана, там, президент Дасман, правительство Дасман, парламент Дасман, телевидение Дасман. То есть Дасман приобретает такие видимые формы, хотя когда, если происходит экзистенциальная революция, и Дазайн принимает решение больше не существовать так, неаутентично, вот под гнетом этого Дасмана, то когда восставший Дазайн врывается в кабинет, он не находит никого, эти кабинеты пусты, потому что нету тех злодеев, которые занимались такой стратегией осознанного отчуждения речи от своих экзистенциальных корней. Нету того злодея, который бы устроил вот эту автономную систему повествования ни о чем, ни и полностью закрытое неаутентичное экзистирование. Это тоже сам Дазайн. Это каждый вносит в этого Дасмана свою лепту, когда говорит о какой-то чепухе, которая никогда не находит самого себя, теряется для самого себя, когда не понимает и делает вид, что понимает то, что он не понимает, когда это непонимание не мучит его, и когда стирается вообще грань между пониманием и непониманием, а это большинство людей, когда человек соглашается воспринять недопонятое или вообще непонятое как понятое, и тем самым выстраивается глобальное, глубочайшее безразличие к самому себе, потому что ты либо понимаешь, либо не понимаешь. И вот не понимать – это тоже понимать. Например, понимать, что ты чего-то не понимаешь. Это означает, что есть дистанция, есть движение, есть экзистирование. Если ты не делаешь различия между пониманием и непониманием, то ты производишь Дасмана. Поэтому Дасмана и нельзя найти, нельзя его, например, там, скажем, победить или локализовать, казнить или осуществить государственный переворот против Дасмана. Дасман, он не сидит ни в одном из кабинетов. Дасман – это неаутентичное экзистирование Дазайна, то есть он находится в каждом. И каждый не желает слушать вот эти лекции, читать Хайдеггера, браться за ум, каждый этого Дасмана и конституирует болтовнёй Дасгереда, своим движением, поступками, мыслями, о том, о чем мыслить, строго говоря, не надо было бы. Если каждый человек понимает, что он делает в своей жизни что-то принципиально не то, и всегда не то, и чем больше, чем он взрослее, там, старше, тем больше не того он делает, он не туда идет, он не с теми имеет дело, он ставит не те цели и достигает тоже не их, и он весь насквозь не тот. Если в человеке есть еще что-то живое, он это должен чувствовать. Если он этого не чувствует, это конченый человек. Это уже чистый досман, который просто какой-то радиопередача такая, поставленная на луп, которая повторяет одно и то же, а не человек. Человек вот это тот, кто может какой-то момент пробудиться и сказать, ну какой кошмар, надо из этого выплывать, я погряз в тине, я в полном отчуждении, меня вообще нет, я не экзистирую, я никто. Я потерялся полностью. Вместо меня живет эта радиопрограмма или какой-то сосед, или какой-то быт, или какая-то механика. И когда человек просыпается, он видит, что на самом деле действительность, в которой ему так уютно было существовать, это на самом деле есть механическая бойня экзистенции. И он, оказывается, выполнял там роль такого надзирателя над убийством самого себя, вот расколовшись. Это принципиальный момент, который у Дазайна может открыться. То есть на самом деле экзистенциальная революция или переворот, или восстание бытия в таком случае рождение речи и способность слушать речь, способность говорить о вещах в соотношении с бытием, это вопрос всегда касается не кого-то другого, всегда касается именно нас самих. Поэтому переключение режима из неаутентичного в аутентичное никогда не может быть сделано кем-то еще, кем-то помимо нас, за нашим пределом. Это либо делаем мы, либо это не делает никто. То есть каждый в это ангажирован, каждый в это включен. Нельзя сделать никакого исключения. Нет никаких двух там, партий пробужденного дасмана, дазайна, пробужденного дазайна и непробужденного. Нет битвы двух лагерей или двух типов людей. Есть борьба внутри дазайна, внутри одного и того же экзистирующего наличия. Причем каждый принимает решение о том, экзистировать ли аутентично, то есть говорить, слушать, выбирать то, о чем говоришь в речи, если брать экзистенциал речи, или неаутентично. То есть как подойти к структуре языка, как организовать речь, это выбор каждого отдельного человека, не отдельного, нет, неверно, каждого человека, не отдельного, потому что дазайн экзистирует мидзайн, как с другими, поэтому никто не может быть отдельным. Каждый, будучи дазайном, уже с другими, уже с мидзайн, уже пребывает с другими, он не может находиться, никто из нас не может находиться отдельно, поэтому и решения принимаются всегда каждым, но никогда не отдельным. Вот это важно. Это очень важно, потому что всегда каждым и всегда вместе. И, соответственно, и говорим мы, вот это о чем бы мы ни говорили, никогда не впустую и в никуда, мы всегда говорим не впустую, мы говорим к тем, которые находятся, тем, кто понимает, тем, кто говорят, тем, кто слушает, и тем, кто принимает решение. В этом как раз особенность аутентичного экзистирования. И дасман не является другим по отношению к нам. Дасман – это мы сами. Дасман – это мы сами неаутентично экзистирующими. Это каждый и все. Каждый и все может конституировать и утверждать себя как аутентичное экзистирование дазайна, как речь, диреде, может экзистировать аутентично в отношении к бытию, а может экзистировать неаутентично. И это каждый и все и создают баланс соотношения дасмана и такой аутентичной речи по Хайдеггеру. Вот давайте на сегодня мы остановимся на этом, поскольку здесь мы подвели тематику структурализма к хайдеггеровскому, к хайдеггеровской аналитике дазайна через экзистенциал диреде и через такую неаутентичную форму этого экзистенциала через дас гереде. Соответственно, это следует наверняка еще основательно продумать, еще раз обратиться к Zeitungszeit и к другим работам Хайдеггера, там, где он говорит о языке прежде всего, и об экстенциалах, о Дасмане. И еще раз обратить внимание на то, как такой подход в хайдеггерской фенологии к языку и речи, как он соотносится со структурализмом и с представлением об автономной онтологии языка в структурализме. Всего доброго. Das heißt zugleich die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken keine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage